В 1776 году Конгресс принял Декларацию независимости. Колонии объединились в первое независимое государство на американском континенте. Оно получило название Соединенных Штатов Америки. День принятия Декларации, 4 июля, стал днем национального праздника новой страны. Ополчение американцев под командованием Вашингтона терпело одно поражение за другим. Ополченцы разбегались по домам. Не хватало ружей, боеприпасов, обмундирования. Регулярные войска были лучше обучены. Кроме того, английский король нанял у немецких князей солдат, для которых война была привычным ремеслом. Голод, холод и болезни преследовали полуодетую армию Вашингтона. Но, несмотря на поражение, он не капитулировал и продолжал борьбу. Американцам удалось заключить союз с давними соперниками Англии в борьбе за колонии Францией и Испанией. Особенно приветствовали борьбу американских колоний за свободу во Франции. Знаменитый комедиограф Бомарше организовал поставку оружия и обмундирования для армии Вашингтона. Бомарше горел пламенным желанием вместе с мужественными американцами сокрушить тиранию английского короля и заработать на военных поставках. Когда тирания была сокрушена, американцы отказались платить по счетам Бомарше. К тому времени долг составлял 3,5 миллиона франков. Разорившийся на благородном поприще поддержки борцов за свободу, Бомарше незадолго до своей смерти написал письмо американскому народу. «Американцы, я служил вам со всем рвением. За всю мою жизнь я не получил от вас никакого вознаграждения, кроме огорчения. Я умираю вашим кредиторам. На одре смерти умоляю вас, отдайте моей дочери хоть часть того, что вы должны мне». Спустя 50 лет американский народ откликнулся на просьбу великого драматурга. Наследники Бомарше получили четвертую часть причитавшихся ему денег. Другой знаменитый француз, маркиз Лафайет, капитан королевской армии, был богат и, руководствуясь только идеями борьбы за свободу, снарядил на свои средства корабль и добровольцем отправился в Америку. Он стал близким другом Вашингтона и участвовал во многих сражениях с англичанами. Американский конгресс произвел его в генералы. Поняв, что своими силами американцам не победить, Лафайет вернулся во Францию и сделал все возможное, чтобы добиться для них кредитов и убедить короля и французское правительство поддержать молодую республику. В Америку были направлены французские войска. Франция хотела отомстить Англии, которая незадолго до этих событий отняла у французов Канаду. Вступление в войну регулярных французских войск склонило чашу весов в пользу американцев. На морских путях господствовал французский флот во главе с флагманом «Город Париж», в то время самым большим в мире боевым кораблем со 110 пушками на борту. Американский флот под командованием капитана Джона Поля Джонса направился к берегам Британских островов. Американцы нападали на прибрежные города и грабили их. Американский конгресс даже утвердил план нападения на Лондон и уничтожения Королевского дворца. И хотя осуществить эту операцию не удалось, американские и французские корабли практически отрезали английскую армию в Америке от Англии. Действуя вместе с французским командующим Рошамбо, Вашингтон и Лафайет окружили английскую армию у города Йорктаун и заставили ее капитулировать. Спустя 2 года после этой победы Англия признала независимость США. Популярность Вашингтона была так велика, что многие предлагали объявить его королем, Джорджем I. Но он торжественно сложил в себя обязанности главнокомандующего и вернулся в свое поместье к занятиям сельским хозяйством. Прощаясь с армией, он сказал солдатам, что благодаря их победе появилось на земле место для бедных и угнетенных всех наций и всех религиозных убеждений. В 1787 году в Филадельфии состоялось заседание представителей всех штатов, которое должно было выработать основной закон — Конституцию США. Вашингтона, прибывшего на это собрание от штата Вирджиния, встречали орудийным салютом. Его избрали председателем собрания, состоявшего из 15 плантаторов и рабовладельцев, 14 банкиров, 14 перекупщиков земельных участков и 12 купцов-судовладельцев. Согласно принятой Конституции, в стране вводилась должность президента. Первым президентом единодушно избрали героя войны за независимость – Вашингтона. Он колебался, стоит ли ему занимать этот ответственный пост. Зная его стремление подражать древним римлянам, участники одного из собраний обратились к нему со словами: «Пусть фермер Вашингтон, как второй Цинциннат, бросит плуг и пойдет управлять великим народом». А его друг маркиз Лафайет писал из Франции: «Во имя Америки, всего человечества и собственной славы умоляю вас, дорогой генерал, не отвергайте пост президента». Вашингтон был переизбран и на второй срок президентства, его избрали бы и в третий раз, но он отказался и отошел от политической деятельности. Управляя страной, Вашингтон много сделал для процветания своей родины. Под его руководством была построена новая столица государства, названная его именем. Вашингтон внес огромный вклад в создание грандиозной сети дорог, которая оказала огромное влияние на экономическое развитие страны. Когда во Франции началась революция, Лафайет, ее горячий сторонник, прислал Вашингтону ключ от поверженной Бастилии, главного оплота тирании и деспотизма. Многие считали, что США должны поддержать молодую французскую республику в ее борьбе против европейских монархов. Ведь главным врагом революционной Франции стала королевская Англия. Когда-то французы помогли американцам отстоять в борьбе с ней свою свободу. Но, вопреки ожиданиям, Вашингтон не стал воевать за идеи. Он воспользовался тяжелым положением Англии и подписал с ней договор, благодаря которому США могли возобновить выгодную торговлю с Англией. В результате почти вдвое увеличился вывоз американских товаров в Англию и в 5 раз вырос американский торговый флот. Объясняя свое отношение к этому вопросу, Вашингтон говорил: «Какой бы конфликт ни возник между европейцами, если мы мудро воспользуемся дарованными нам географией преимуществами, то, действуя осмотрительно, мы можем извлечь выгоду из их безумств». Отказавшись в третий раз занять пост президента, Вашингтон вернулся на свою плантацию. Он прожил в сельском уединении всего 2 года. Объезжая в холодный день свои угодья, Вашингтон простудился и заболел воспалением легких. Его пытались лечить кровопусканием. Лечение ускорило смерть. Похоронен Вашингтон в семейном склепе поместья Маунт-Вернон. В юности Вашингтон пережил несколько влюбленностей. Одна из них оставила глубокий след в его жизни. Жена брата Вашингтона, урожденная Ферфакс, познакомила его со своей заловкой Салли Ферфакс, урожденной Кэрри. Эта молодая женщина происходила из одного из самых образованных и культурных семейств Америки. Ее отец закончил в Англии Кембриджский университет. Салли интересовалась литературой, была остроумна, знала иностранные языки. Вашингтон влюбился в Салли и пронес это чувство через всю жизнь. Когда он женился, то написал ей письмо, в котором заверял, что любит только ее одну. Позже Салли уехала в Англию, овдовела и жила в бедности. За год до смерти Вашингтон, знаменитый на весь мир создатель американского государства, вдруг написал Салли письмо. Он писал, что все его дела и все события, в которых он участвовал, не изгладили из его памяти те счастливые моменты, когда он находился рядом с ней. Он приглашал Салли вернуться в Америку, но она не ответила на его послание. В здании Конгресса США Капитолии Вашингтону был поставлен величественный памятник. Позднее эту статую передали в Национальный музей. В столице США, Вашингтоне, в его честь установлен огромный монумент. В штате Южная Дакота в скалах высечены бюсты первых президентов США. Скульптурное изображение Вашингтона возвышается на 20 метров. 7 гор, 8 рек, 10 озер, 120 городов и поселений США названы именем Вашингтона. В США написаны десятки научных биографий Вашингтона и 1000 книг о нем. В одной из них говорится: первое слово ребенка должно быть «мать», второе — «отец», третье — «Вашингтон». Изданы 39 томов бумаг и дневников Вашингтона, десятки томов документов, связанных с его жизнью и деятельностью.